Эпиграф. Любовь – это короткая цепь, на которой двое пытаются посадить друг друга. Что-то большую часть данной геройской освободительной одиссеи я провожу в бегах, причем от своих же потенциальных жертв. Похоже, этот мир конкретно вляпался, раз сделал ставку на меня. К счастью, в коридоре никого не оказалось, но, к сожалению, подпереть дверь также было нечем. Поэтому, не мудрствуя лукаво, мы рванули по плохо освещенному коридору замка. Сзади послышался треск разлетающихся щепок. Я обернулась. «Мама дорогая, наш пленник, даже не удосужившись одеться, так и несся за нами, частично прикрученной к кровати». Останки ложа жалобно громыхали по каменному полу, постоянно норовя зацепиться за стены. Какая точка моего тела придала дополнительный импульс ногам, ума не приложу. Но в тот момент я обогнала даже нашего чемпиона по легкой атлетике Вика. А физрук еще говорил, что бегать не умею. Очень даже умею, когда хорошо попросят. Грохот, который устроила наша четверка, мог бы и мертвого из могилы поднять, не то что переполошить весь замок. Я с ужасом думаю, что будет, когда наша жертва эротического безобразия оторвется наконец от кровати и побежит в полную силу. В этот момент двери покоев стали открываться, являя недовольные лица. Не знаю, какой эффект производили наши спринтерские упражнения и квадратные глаза, но вид гремящего сзади цепями голого преследователя с перекошенным от ярости лицом производил неизгладимое впечатление. Слабонервные мгновенно удалялись с нашего пути, бледнее, как мертвецы, а более сильные просто почтительно прижимались к стенам, не рискуя присоединиться к личной вендетте. Теперь я поняла, кого же напоминал нам этот милый злобный юноша, оставляющий за собой след из щепок до опилок. Мало того, что мы довели до белого коленя серого короля, так еще достали его сына. Блеск. Жизнь удалась. В какой-то момент Вик увлек нас в боковую комнату и, заперев, подпер дополнительно с собой дверь. «Ты!» – раздался яростный вопль. «Люди, не поминайте нечисть сую. Прямо перед нами, дыша как компрессор, высился престарелый стриптизер. Фортуна, я тебя люблю!» Впереди взбешенный папочка. Сзади злющий, как Василиск, черный принц. Один – жертва моего языка. Второй – бурной бесстыжей фантазии. Молоты и наковальня отдыхают. И что дальше? Павшим голосом уточнила леди Каракурт. Отскакиваем от двери, быстро бросила я. И вовремя. Дуб просто разлетелся в щепки. На пороге, тяжело дыша, стоял взмыленный вивисектор. На ногах его были уже только кандалы, заканчивающиеся резными деревянными ножками. А вот руки еще оставались прикованными к чудом уцелевшей спинке кровати. «Это что?» – не выдержал седовласый терминатор, подобрав отвисшую челюсть. «Уж явно не эротическая забава!» – огрызнулся черный принц. «Что ты с ним сотворила? Дрянь!» «А что я могла с ним сотворить? Сынок отцу только в возрасте уступает. Найдите мне того мастодонта, что этого мамонта завалит». «Любовь? Это короткая цепь, на которой двое пытаются посадить друг друга», – философски изрек Вик. Но взгляд его упал на торчащий из-под пока что целой кровати кусок кандалов. «Что?» – рявкнул бесчувственный папаша. В ту же секунду Лада метнулась вперед, сбивая серого короля с ног. Их падение как раз произошло около пока еще ничего не подозревающей мебели. Девушка откатилась, ухватила торчащую из-под кровати цепь, и в следующую минуту раздался победный щелчок около левой щиколотки седого терминатора. Он извернулся и полоснул в воздухе трансформировавшейся лапой. Лада подскочила и ушла из-под удара, воспользовавшись вампирьей реакцией. В этот момент вивисектор прыгнул навстречу и сделал мах руками вперед. Тяжеленная дубовая спинка, брякнув цепями, с грузным грохотом приземлилась там, где только что находилась Лада. Похоже, мою женушку решили прихлопнуть, как муху. Что ж, я их очень понимаю. Подскочив к одиноко стоящему на столике кувшину с водой, я метнула фарфоровый сосуд в удачно подставленный вражеский висок и проорала уже старый добрый боевой клич. «Бежим!» мои подельники слаженно юркнули в освободившийся проход. И снова полутемные, полупустые коридоры. Только теперь за нами гонятся двое прикрученных к кроватям мужчин. Статус нашей троицы растет на глазах. Долго так продолжаться не может. Надо вниз, там спасение. Сядем на лошадей и ускачем, если, конечно, ворота не закрыты. Но там что-нибудь придумаем. Вик, надо искать лестницу. Ага, Свет, ее тут нет. Тогда нужна внешняя стена замка. Вроде кони проходили по мосту. Следовательно, внизу ров. Надеюсь, с водой. Значит так, справа комната с видом на внешний двор, а слева народ сюда. Вдруг Фортуна соизволит на мгновение обернуться нужной стороной. Мы буквально влетели в пустую комнату. Ура, пока везло. Пик, ров есть? Да. С водой? С крокодилами. Лада, баррикадируем дверь. Свет, ты собираешься туда прыгать? Взвился брат. Блин, я и забыла, что он панически боится воды. Свет, я не только не умею плавать, словно прочитал мои мысли Вик. Там огромные доисторические рептилии с вот такими ряхами, ты понимаешь? А там злобные 200-килограммовые жертвы эволюции с вот такими зубами, махнула я рукой назад. Соображаешь? Хорошо. Вдруг согласился лорд Венатор, делая приглашающий жест к окну. Вперед! Ты же у нас дракон. Вот и договорись со своими древними родственниками, а мы сверху посмотрим. Да. Там внизу действительно плавали настоящие динозавры. В такой бассейн побоится прыгать даже камикадзе. В этот момент дверь сорвалась с петель, и на пороге, вздымая грудь, стояло огромное пепельно-серое чудовище, крупнее обычного волка раз в 20. На задней лапе мохнатого монстра красовалась цепь с лакированной ножкой на конце. Увидев нас перед собой, он даже растерялся, не зная, кого придушить первым. Наконец, зверь кинулся в мою сторону. Лестно, но неприятно. И снова спасибо танцам. Говорят, какой-то артист с позиции стоя делал прыжок из-за кулис прямо на сцену, преодолевая каждый раз расстояние в 4-6 метров. Охотно верю. Вик и Лада снова метнулись к дверям. «Нет!» – заорала я, отпрыгивая в сторону. «Там засада!» Словно в подтверждение, на пороге появились два огромных серых волка. Вивисектора среди них не было. Видно, здорово его кувшином приложило. Так вот почему я первая и почетная жертва. Вик и Ладиина затормозили в прыжке и кинулись в противоположную сторону. Лохматые воины не спешили на помощь своему королю, усевшись на пороге. Стражники, что ли? Тем временем серебристый вожак ударил наотмашь попавшуюся под лапу Ладу и снова кинулся на меня. Девушка отлетела к стене, как игрушечная, а я поняла, что увернуться не смогу. Поэтому отскочила легонько в сторону, и пока зверь, пару секунд тормозя, боролся с инерцией, метнулась ему на спину. Серый король встал на дыбы, не хуже породистого жеребца, и я, что было силой, сжала его бока бедрами, намертво вцепившись в длинную шерсть на загривке. Огромный волк взвыл и стал, как бешеный, носиться и скакать по комнате. Стражники растерянно разъявили пасти, но вмешиваться в безумное Родео не торопились. «Вик, сделай что-нибудь!» «Что?» – отозвался брат, стягивая со стенки кинжал. «Вы и так неплохо смотритесь!» В этот момент Лада схватила со стены второй клинок и бросилась к окну. «Умница!» Хоть один человек додумался. Вик последовал за ней. Мой скакун метнулся на перерез. Я с силой ударила его по бокам серебряными каблуками. Ну уж нет, не пущу. Оборотень взревел и со стервенением принялся меня стряхивать. Но не тут-то было. От страха я вцепилась в него, как клещ. Говорят, хватательные инстинкты у человека бессмертны. И тут халява кончилась. Волк стал заваливаться на бок с явным желанием покататься по полу и придавить надоевшую блоху. Я попыталась отпрыгнуть в сторону, но тяжелая туша с радостью прижала мою ногу. Мраморный пол встретил бедную головушку не особо ласково. Очнулась я в той же комнате. На пороге по-прежнему сидели двое стражников, вот только серого короля не было видно. Руки-ноги целы и не связаны, слегка качает, но это естественно. Волки никак не отреагировали на мое хилое передвижение. Странные какие-то слуги. Или у них особый приказ? За окном раздался красочный заковыристый мат. Вик! Ноги сами подскочили к подоконнику. На резкое движение голова отозвалась глухой болью, словно мозги превратились в один огромный синяк, плавающий в водном пространстве. «Не дождешься!» – вдруг злобно прошипело левое полушарие. «Вот я тебе это еще припомню!» «Эй, бестолочь, за чувства я отвечаю!» Хрипло просипело правое. «И я хозяйке это помяну!» «Да заткнитесь вы оба!» «И это ты своим мозгам?» – ехидно отозвалась левая половинка. «В какой момент?» Похоже, она действительно конкретно ляснулась. Успелись. По отвесной стене с энтузиазмом альпиниста карабкались мои компаньоны. Сзади, медленно и спокойно, смакуя каждое движение, цепляясь когтями за кладку, поднимался папаша вивисектора. «Нет!» – заорала я и дернула все еще болтающуюся на моем уровне цепь. «Стоять!» Оборотень отреагировал на появившийся раздражитель, как слон на муху. «Света, сделай что-нибудь!» – закричал, цепляясь за край крыши Вик. «Что?» – ехидно уточнила я, припоминая свою кориду. «Вы так неплохо смотритесь!» «Что хочешь, милая, только убери его отсюда! Я же собак боюсь! А крокодилов внизу не страшишься?» «Там не крокодилы, там ошибка природы!» – жалобно взмолился друг, пытаясь подтянуться. «И что прикажете делать? С такими родственниками инстинкт самосохранения можно послать куда подальше, а заодно не мешало бы завещание написать. Эх, прости меня, моя головушка, до сих пор я наивно полагала, что ты у меня не для еды, но просьба друга священна, помирать так с боем». Мозг ехидно промолчал. Я снова схватила ускользающую цепь, обмотала вокруг руки и дернула на себя. «Ага, легче танк тащить на буксире. Придется снова отвлечь супостата». «А ты за хвост дерни», – злорадно посоветовала левое полушарие. «А что потом, лучше не думать», – скорбно вздохнула правая. Так как сия подвижная конечность была уже вне пределов досягаемости, пришлось встать на подоконник. Еще раз намотать цепь на руку и до упора, и, покрепче ухватившись, выползти на стену. Резная лакированная ножка кровати на конце создавала натуральный эффект тарзанки. Вот только зверюга сверху игривого настроения не навевала. Почувствовав на задней лапе лишние 46 килограммов, серый король наконец-то обернулся. Недолго думая, он отставил свою левую конечность и тряхнул со всей силы. Крокодилы внизу явно оживились. Зато мои пальцы впились в спасительные звенья и дуб, наверное, не хуже челюсти бульдога. Оборотень выругался и резко дернул лапой. На сей раз впечатать меня в стену не удалось. Ноги рефлекторно подтянулись вперед, мягко спружинив. Вик тем временем залез на крышу и втащил туда Ладу. Рассерженный зверь хотел снова что-то предпринять, но тут сверху ему на темечко свалился кусок черепицы, который, срикошетив, едва не задел и вашу покорную слугу. Братишка засмеялся и радостно помахал жертве ручкой. Оборотень плюнул на меня и снова полез вперед. «И что дальше, снайпер?» Лорд Винотор побледнел и переместился ближе к шпилю. Осторожно передвигаясь следом за объектом, я вытянула свободную ногу и мысленно трансформировала каблук в длинную тонкую иглу. Затем, что есть силы, ткнула ее в правую лапу зверя. Точнее, целилась туда, но попала супостату в зад. Раздался душераздирающий рев, сопровождаемый запахом паленой шерсти и поджаренного мяса. Наверное, здоровенной иголкой со всей силой и так больно, а уж с прижиганием, небось, Москва видна. Однако, потому как злобно зыркнул обернувшийся оборотень, голову посетила крамольная мысль. А не попала ли я случайно в другое стратегически важное место? Но нет. Небольшая подпалина аккурат в верхней правой половинке ягодицы успокоила мою мятежную душу. И пока враг окончательно не очухался, ударила еще раз. Ура! Попала! Противник снова взвыл и опять попытался, опершись на раненую конечность, встряхнуть вашу покорную слугу. Но не тут-то было. Хватательный рефлекс у людей развит буквально с пеленок. Я вновь попробовала ранить врага, но тут серый король втянул когти и прыгнул вниз. Сверху раздался протестующий мужской крик. Мы летели прямо к крокодилам, и, как назло, снова не за что зацепиться. Хана! Пронеслось в голове напоследок единодушная и сильная мужская рука схватила меня за ногу чуть ниже колена. Цепь рванула, размоталась около руки, ударила лакированной ручкой по пальцам, и злющий аки-скорпион серый король плюхнулся прямо на морду огромному старому крокодилу. «Ох, а не повезло же рептилии!» Далеко собралась, осведомился уже знакомый слегка рычащий баритон. «Поплавать!» Огрызнулась я, глядя, как подо мной кипит да пенится уже алая вода. Сопровождалось сие действо сдавленным рыком и визгом. Оборотень против крокодила. Кому из них больше не повезло, непонятно. Но весело обоим это точно. Да, без труда не вынырнешь из пруда. Продолжая держать меня над оровом, черный принц взглянул вниз и присвистнул. Волосы его, все еще мокрые после встречи с кувшином, с правой стороны от виска идут кровоподтеки, но ран уже не видно. «Может, стоит выбрать менее бурную сауну?» – произнес он наконец. «Мою, например». «Ты так уверен, что купание пройдет спокойно?» – разозлилась я, чувствуя, как в голове начинает приливать кровь. Он засмеялся, легко подбросил меня в воздух и, поймав одной рукой, уже за шиворот, развернул к себе. «Ванна с драконом? Это интересно!» – улыбнулся он, кивая на выбившийся из-под одежды медальон. «Кто-то обещал мне горячую ночку!» «Кажется, я и так произвела неизгладимое впечатление. Может, хватит с тебя острых ощущений?» «Пока что нет!» – криво ухмыльнулся оборотень и стал медленно, смакуя победу, притягивать меня к себе. «Как все-таки похожи отец и сын! Блин! Везет мне, как утопленнику!» Хотя, если вспомнить самое начало данного победоносного крестового похода, то я в некотором смысле и утопла. Вдруг что-то черное мелькнуло у виска. Клацнули звучно то ли челюсти, то ли клюв. Принц испуганно отдернул руку и разжал пальцы. В следующий миг длинные острые когти сомкнулись на плечах моей кожаной куртки, не причинив, как ни странно, никакой боли. Огромная угольно-черная птица издала победный крик, сделала над замком прощальный круг, словно привыкая к ноше, и понеслась в лес. «Да, ничего себе, денек выдался!» – вздохнула правая полушария. «А ведь еще не вечер!» – вкрадчиво уточнила левая. «Да уж, этот мир действительно сошел с ума или окончательно дошел до ручки, раз решил верить свою судьбу в мои мощные руки», предоставив мне почетную роль киллера великого и могучего зла.